Остров Западная Европа покрыт весь горами умеренной средней высоты. Уступая живописности и красоте Греции, он, вместе с тем, так же, как и она, лишен величия, и ничего священного в нем не имеется для Европы. Альпы — это гульбище, ставшее алтарем естественной, то есть самой искусственной, религии, и получившее значение как резиденция творца ее Руссо. Кроме общих Альп, каждая страна в Европе имеет свои Альпы, свою Швейцарию, тоже красивую, но без всякого величия. Альпийский полуостров — страна не художников, а мастеровых. Это, можно сказать, полуостров Сирен, как Парнасский полуостров Мус. Альпийский полуостров прорезан Рейнско-Дунайской линией, путем которой может быть назван Византийскую или Царьградскую дорогою. А вместе с тем эта дорога служит пограничную чертою двухплеменного полуострова Альпийского по физическому устройству и Романо-Германского по племенному составу. И только в движении по этому пути полуостров Розни может достигнуть единства. Под защитой Альп лежат дельфы Европейского или Альпийского полуострова. Это Рим с его оракулом, который вводит мир Божий в варварскую Европу, направляя колонизацию восточную, крестовые походы, а отчасти и западную, обходную. Альпийский полуостров потому и есть Альпийский, что Альпы служили оплотом для оракула, руководившего судьбами этого полуострова. Король священной области, в которой находится Рим, подобно древним фокейцам, боровшимся с дельфами, лишил этот оракул светского достояния. Освобождение от папского оракула, который не может быть заменен политическим равновесием, было началом распадения. Лютер, перенеся оракул из Рима в разум человека, положил начало падению. В своей оппозиции римскому оракулу он опирался вначале, по крайней мере, на Царьград, но не повел по Царьградской дороге. Распадение на католицизм и протестантизм есть следствие отделения от центра, от Константинополя, а православие есть сокрушение о разделении, печалование. Ислам осуществил образ Мессии в иудейском смысле, но остается вопросом, кому будет принадлежать окончательное торжество, Мессии ли в иудейско-магометанском смысле или христианскому Мессии. История Парнасского полуострова, как и Альпийского, то есть Западной Европы, может быть разделена на средневековую и новую. Средневековая история Греции есть эпоха созидания, единства, что выражено в мифе об Эллине, Амфиктионе и Ифите, установителе Олимпийских игр. Эллин, мифический родоначальник эллинского племени, впервые упоминается у Гесиода. Его брат Амфиктион считался основоположником фермопильско-дельфийской Амфиктионии, то есть союза племен. Ифит, царь Элиды, 9 век до нашей эры, считается историческим основателем общегреческих Олимпийских игр, во время которых устанавливалось священное перемирие. Новая история начинается с морских открытий, колонизации, развития торговли, демократических или буржуазных конституций, какова уже и Солонова. Это и есть история падения. Сознание падения есть философия, хотя она и не признавала этого, как сознание смертности есть религия, хотя религия со смертностью признавала и бессмертие или воскрешение. вытекающие из сознания падения светские искусственные постройки общества недолговечны, и потому именно, что в них забыта смертность. Сократ, хотя и действовавший именем дельфийского бога, тем не менее перенес оракул с Парнаса в сознание, в личное мнение каждого, в знаменитом «познай себя», то есть «знай только себя». И вместе с таким перенесением с парнасских высот оракула, объединявшего греков, руководившего их действиями, греки достигли полной свободы, то есть Греция разрушилась. Когда всемирную историю называют естественную наукою, то и нужно рассматривать ее как развитие и как, если можно так выразиться, свитие в виде исторического года или суток. Но не только не следует придавать такому ходу безусловного значения обязательности и на будущее время значения вечного, фатального. Напротив, для существа, сознающего в себе стремление к свободе, обязательно освобождаться от рокового, извне определяемого движения. Признавая отличительную чертою новой истории падения, мы не считаем его, как и смертность вообще, неизбежным безусловным законом, а законом только при данных условиях, который перестанет быть таковым, когда условия будут изменены. Падение и смертность объясняются недостатком условий поддержания и восстановления. Всякое тело упадет, если не будет поддержано. Всякое здание разрушится, если не будет обновляемо. Новые государства поставили целью благосостояние, а не прочное существование. Откуда же взялась бы эта прочность, если она не имелась в виду при изменении, преобразовании средневековых государств в новые? Трудность представляется не в объяснении периода замирания, соответствующего ночи и зиме, не в том, почему древний мир рушился. Распадение на враждебные сословия, угнетение одного другим, причем угнетаемое желает иноземного нашествия, даже призывает его. Внешние же враги, среднеазиатские варвары, пользуются такими приглашениями, падение при таких условиях древнего мира легко понять. Требует объяснения только то, почему разрушение это было неполное. Спасителем древнего мира от окончательного разрушения явилось христианство. Борясь, разрушая язычество, оно строилось из развалин его и тем его сохранило. Так сохранилось искусство, знание. Христианство сохранило даже то, что противоречило ему. В Оригене, например, сохранился Цельс, контра Цельсум, против Цельса, пространное апологетическое сочинение Оригена, в котором он последовательно опровергал доводы против христианского учения, собранные в произведении «Истинные слова» около 150 года философа-эклектика во II веке Цельса, усвоившего идеи платонизма. Учение самого Оригена отличалось стоически окрашенным платонизмом. С другой стороны, христианство становилось между распадавшимися сословиями, рабами и свободными, между эллинами и варварами. Теперь можно спросить, почему же христианство не спасло мир вполне? Потому, конечно, что оно не было и усвоено вполне, надлежащим образом. И пока степь не обратилась в поле, кочевники в земледельцев, пока не будут все объединены в общей цели, до тех пор одна часть, одно сословие, будет обращать другую часть, другое сословие, в орудие, и возникающая отсюда борьба будет прекращать умственную работу на время или же прекратит ее и навсегда, то есть будут замирания, а может быть даже наступит и смерть. Нельзя, однако, не сказать, что христианство не только не все сохранило, но многое и разрушило. А между тем разрушение, очевидно, дело не только не христианское, а вполне противохристианское. И разрушения, совершаемые христианством, свидетельствуют, что само оно, как это уже и сказано, не вполне было усвоено теми, которые носили его имя. Из сравнения Западной Европы, исторически и географически, с Грецией, из сравнения двух городских цивилизованных полуостровов, вытекает необходимо, что и Западная Европа ни географически, ни исторически не может быть смешиваема со всемирную историей, которая, строго говоря, еще не начиналась. Но этого мало. В том подобии, сходстве, которое оказывается в истории Западной Европы с историей греческую, классическую, и заключается псевдоклассицизм, ибо Западная Европа повторила все ошибки древнего мира. Она жила тем, что в древнем мире уже признано было несостоятельным. Она падение приняла за юность, закат за восход. Сравнение Западной Европы с Элладою было бы совершенно бесплодным, если бы из него не открывалось то, что ожидает Западную Европу в будущем, то есть, что ей суждено делать для своего спасения. Нужно же ей признать своим центром Константинополь и мирное его освобождение. Если в Африке единство превращается в деспотизм, то в Западной Европе свобода становится рознью, ибо если деспотизм есть зло, то свобода есть отсутствие добра. Полуостров розни есть полуостров свободы, для которого нет цели, а потому нет и общего отеческого дела. Всемирная история есть не история западных народов, с которую, однако, ее отождествляют. Она и не история греко-славянского мира. Всемирная история есть отношение этих двух миров, центром которых был Константинополь. Поэтому мы и отождествляем ее с историей этого города, не забывая, однако, что Константинополь всемирен только в связи с Памиром, хотя Памир — не город, не жилье даже, а земля мертвых. Но забвение мертвых — и делает наше существование бесцельным, философским, буддийским, то есть заставляет нас в смерти и уничтожении видеть спасение. Если всемирная история отождествляется каким-либо народом, племенем или страною с собственной своей историей, в таком случае это отождествление будет выражением «знай только себя» — Сократ, Декарт, Запад. Но есть и другая крайность, когда историю собственного народа, страны, совсем исключают из всемирной, и тогда это будет выражением «не знай самого себя», Россия, самооплевание. Влияние Константинополя, выразившееся возрождением наук и искусств, в сущности же, как сказано, возрождением язычества, этой эллинской прелести, ограничивалась только верхними слоями народов. Своей уже народной литературой, апокрифами, легендами Константинополь действовал и на самые глубокие слои народа, являясь в этом случае проводником восточных сказаний, так что через него совершалось народно-литературное общение Востока с Западом. Через посредство Константинополя и Индия, давшая всему человеческому знанию формы аполога, басни, мифа, иначе сказать, превратившая отвлеченную идею в форму, доступную для понимания народа, и Индия сделалась учителем Запада и Севера. По этим легендам, заимствованным в Индии и переработанным в Византии, народ, можно сказать, учился всем отраслям знания. В них вся природа посредством аллегорико-символических объяснений делалась учителем нравственности. Физиолог, бестиарий и прочие излагали всю государственную мудрость. Физиолог — сборники рассказов о природе и животных, сопровождаемых различными символическими толкованиями, возникли во II-III веках в Александрии. Бестиарии, зверинцы, средневековые сборники, содержавшие описания животных, в том числе сказочно-легендарных. По этим же легендам составился и образ представления самой Индии как страны богатств, страны чудес, соседственной земному раю, где божественные человеки, рахманы, брамины, слышат пение ангелов. И буддизм познакомил с собою восточное и западное христианство в византийской же переделке сказания о царевиче Иосафе и Варлааме. Эта легенда важна тем, что в ней под именем Иосафа или Варлаама канонизирован христианами сам Будда, хотя и в совершенно измененном виде, подобно тому, как Индия в лице Кришны канонизировала основателя христианства, если только это последнее верно. Кришна — божество индуизма, воплощение бога Вишну, мудрец, воин, поражавший демонов. О нем создано множество легенд. Интерес к этим легендам в Европе был вызван сходством некоторых из них с евангельскими эпизодами детства Христа. Немецкий санскритолог Вебер, середина XIX века, объяснил это сходство влиянием христианства на индуизм, что оспаривалось другими учеными. Случай обратного влияния Востока, точнее буддизма, на христианские легенды бесспорен. Речь идет о сказании о Варлааме и Иосафе. Первоначальная греческая версия относится к VII-VIII векам, христианизированном житии Будды, широко распространенном в средние века, в том числе и на Руси. Отличалось особенно восторженным прославлением идеала иноческой, отшельнической жизни. Эти легенды направляли народные движения, а странствующие повести, выйдя из Индии, возвращались к ней же. Все это доказывает, что различия в вере коренятся в верхних слоях, которые делаются все более и более индифферентными, а народы всех стран одной веры, веры сельской, более близкой к христианству, то есть к делу христианскому, чем это думают те, которые веру признают только в догматах, а язычество смешивают со скульптурою. Индия, страна роскоши, учила Запад аскетизму, но, очевидно, не научила, потому что обладать Индией сделалось манией Запада. Нужно заметить, однако, что Константинополь не был простым передатчиком индийских сказаний. Он переделывал их так, что в его пересказах они становились из буддийских или браминских христианскими. Но не в этом заключается великое значение Индии. В лице европейских ученых она открыла борющимся за ее богатство народам родство по языку, смысл дела, о коем вели споры католики с протестантами, указала на Памир, как на могилу их праотца. И только благодаря сословности ученых все это осталось предметом праздного любопытства, не коснулось чувства и совести, не стало и предметом дела. Собственно, византийское знание развелось из Пасхалии, которая сама по себе есть астрономическое знание. Из Пасхалии развелась летопись, в которую вносились и общественные, и естественные явления. К сожалению, впрочем, только явления, выходящие из ряда обыкновенных. В календарной же форме излагались и жития святых, а также проповеди, подлинники, лицевые и толковые, и все службы. словом, полный круг христианского знания и искусства в Византии имел стремление войти в форму минеи, как у нас, например, макарьевские минеи составляют почти полную библиотеку всех чтомых книг. Чтимые минеи в средневековой Руси, сборники поучений, молитв, житийной литературы и так далее, предназначенные на каждый день года, 12 томов. И нельзя не признать, что календарные формы есть самое естественное для всех знаний, знания сельского, а не городского, для народов сельских, а не мануфактурных. Если не ограничиваться одними только суточными, месячными и годовыми периодами, но если принять все астрономические циклы, и тогда форма знания не будет произвольную, отвлеченную от того, каким оно является в действительности. Славяне — народ по преимуществу сельский, земледельческий, а Константинополь — столица сел, поэтому он и не был торговым и мануфактурным городом в современном значении этого слова, но всегда сохранял за собою религиозное, патриархальное значение. Итак, Византия, сохранив свою внутреннюю самостоятельность относительно Латинского Запада и Магометанского Востока, жизни сохранить не могла. Ограничиваясь пассивной защитой и отказываясь от активной роли примирения вовне Востока и Запада, а внутри язычества с христианством при помощи обряда как образовательного средства для обращения догмата в действительность, Византия признавала свою неспособность к продолжению исторической службы и приступила к составлению завещания, подводя итог, составляя опись своему достоянию. Западу она передала наследственное науки и искусства, России же завещала она благо приобретенное, свое дело, дело внутреннего и внешнего примирения Запада с Востоком, ибо и ислам не был совершенно чужд Византии. Вопрос об иконах, отвергнутые ли по-магометански или разрешенные по-язычески, был бы одинаково губителен для Константинополя. Усвоенный же по-христиански мог быть орудием примирения и спасения. Но в последнем смысле учение об иконах не могло быть еще принято Константинополем, хотя бы он и хотел этого. В этом и заключается безвыходность, трагичность судьбы его. В самом деле, не можем же мы отказаться от уподобления Богу, имеющему свой образ в Сыне и создавшему по своему образу человека. Но не можем мы и признать ни искусство таким уподоблением, ни промышленность истинным отображением божественного могущества. Действительное же воспроизведение тех, от кого мы родились, в чем только и могло заключаться истинное отображение, исполнение божественной благости, всеведения и могущества, проявившихся в рождении Сына, было для того времени немыслимо. Уподобление Богу — это желание не быть грешниками. Это нелицемерная любовь к Богу как совершенству. Называть это гордостью значит иметь оскорбительное понятие о Боге и скотское о человеке. Праздник восстановления икон 19 февраля 842 года назван православием. При той же императрице Феодоре, при которой учрежден праздник православия, и славяне начали принимать учение об иконах или вообще об обряде как образовательном средстве, то есть православие. При византийской императрице Феодоре, первая половина IX века, в 842 году состоялся собор, утвердивший все определения Седьмого Вселенского Собора, 787 год, осудившего иконоборцев. Был учрежден и впервые проведен 19 февраля чин вечной памяти ревнителей православия и анафемствования еретикам, который с тех пор производится в православной церкви в так называемую «неделю православия», первое воскресенье Великого Поста. Православие есть по преимуществу обряд, то есть религия народообразовательная. Вернее сказать, православие может и должно быть религией народообразовательную, но таковою оно никогда во всей силе еще не было. Обряд есть средство, помощью коего догмат, как заповедь, переходит в действительность. Обряд есть переход от трансцендентного к имманентному, от Христа к христианскому, от внутреннего таинственного к явному материальному. Этим православие отличается от протестантизма, как ученообразовательной религии. Ученообразовательной не потому только, что она образует ученых, но главное потому, что удерживает догмат в области теории, школы. Православие как обряд не признает живописи, музыки, театральности, то есть имеет целью не поражать, не ошеломлять, чтобы сделать народ послушным орудием духовенства, и этим отличается от католицизма. Но православие тогда только будет образовательно, когда каждый приход будет иметь иконописную и хоровую земледельческую школу, а не школу грамотности только, научающую символическому языку церкви, изучающую стены самого храма как наглядную картину, если только сами стены храма будут образовательны. Только посредством рисования может быть осуществлено наглядное образование, наглядность, глазомер, так же, как посредством только музыки, пения, может быть развит орган слуха, его верность и прочее. Между тем, для протестантизма нужна лишь школа грамотности. Католицизм же, невежество большинства, считает за лучшее средство для сохранения веры. По иезуитским конституцион слуг домашних нельзя учить чтению и письму без согласия генерала, ибо слуге достаточно служить Иисусу Христу, Господу нашему, во всей простоте и смирении. Федоров имеет в виду одно из положений устава иезуитов, ордена Римско-католической церкви, учрежденного в 1537 году. Устав был впервые обнародован в 1757 году в Праге. Генерал — пожизненно избираемый глава ордена, черный папа, держатель абсолютной власти в нем.